До тех пор, пока не придут поставки с родины, каждый флот должен приобретать все необходимое на местах. Когда эта директива была передана командующим флотов Союза, их лица покраснели от гнева. «Приобретать все необходимое на местах? Они хотят, чтобы мы занялись грабежом? О чем думают на Изерлоне? Они считают нас предводителями пиратов? Когда ваш план поставок терпит крах, это первый шаг к стратегическому поражению. Некоторый смысл в этой директиве есть. Командование просто хочет переложить вину на нас». Хотя Ян не присоединился к этому хору жалоб, в душе он был полностью с ними согласен. Штаб командования вел себя на редкость безответственно, но учитывая то, что вся эта кампания с самого начала была безответственной, не стоило и надеяться, что в ее ходе будет проявлено мудрое руководство. Ему не хотелось даже думать о том, каково сейчас приходится Кассельну. «Как бы то ни было, мы на пределе», — подумал он. Из-за того, что он продолжал кормить жителей оккупированных планет, запасы 13-го флота подходили к концу. Беспокойство и недовольство капитана Уна, руководителя отдела снабжения, наконец прорвалось. «Имперские жители не стремятся к идеалам справедливости. Они думают лишь о том, как бы набить живот. Если имперский флот привезет им продукты, то они станут кланяться до земли и кричать «Слава императору!» Они живут лишь ради удовлетворения своих низменных инстинктов. Так почему мы должны голодать, чтобы накормить их?» «Чтобы не стать такими, как Рудольф». Ограничившись этим кратким ответом, Ян вызвал младшего лейтенанта Фредерику Гринхилл и попросил связать его с адмиралом Улановым, командующим 10-го флота. «О, это же Ян Венли!» — воскликнул потомок кочевников, глядя на него с экрана. «Не часто вас услышишь. Что-то случилось?» «Рад видеть вас в добром здравии, адмирал Уланов». Это была ложь. Под пронзительно острыми глазами Уланова залегли тени. Хотя его высоко ценили как храброго командира, казалось, что проблема совсем иного измерения, чем храбрость и военная стратегия, сводят его с ума. От вопроса о том, как обстоят дела с запасами продовольствия, отвращение на его лице стало еще более отчетливым. «Припасов осталось всего на неделю», — сказал он. «Если до того времени мы не получим помощи из Изерлона, то у нас не останется выбора, кроме как реквизир... Нет, не стоит скрывать смысл красивыми словами. Кроме как начать грабить оккупированные планеты. Освободительные силы будут потрясены, когда услышат это. Если, конечно, там есть что грабить». «Насчет этого я бы хотел поделиться мнением», — задумчиво произнес Ян. «Как насчет того, чтобы бросить захваченные территории и отступить?» «Отступить?» Брови Уланова чуть дернулись. «Не обменявшись с противником ни единым выстрелом? Разве это не чересчур пассивно?» «Мы должны сделать это, пока еще можем. Враг истощает наши запасы и ждет, пока мы начнем голодать. И для чего, по-вашему?» Уланов задумался, но Ян сам ответил на свой вопрос. «Скорее всего, имперцы готовятся нанести удар всеми силами. Они у себя дома, линии снабжения короткие, так что они не испытывают проблем, в то время как мы становимся слабее». «А-а-а». Уланов славился своей отвагой, но он был не глуп, поэтому не было ничего удивительного в том, что от этих слов у него по спине пробежал холодок. «Но если мы станем беспорядочно отступать, то закончим тем, что сами пригласим противника к нападению. В таком случае все станет еще хуже». «Главное условие тут в том, чтобы быть готовыми отразить это нападение. Отступив сейчас, мы сможем это сделать, но если станем ждать, пока наши солдаты начнут голодать, то будет слишком поздно. Так что большее, что мы можем сделать, организованно отступить до того, как это случится». Ян говорил все более яростно. Уланов молча слушал. «Кроме того, враг явно планирует свои действия, исходя из того, что мы будем по-настоящему истощены. Увидев, что мы уходим, они подумают, что это полномасштабное отступление, и нападут. А у нас будет много возможностей для ответного удара. С другой стороны, если они посчитают это ловушкой, так как мы уходим слишком рано, что ж, это тоже неплохо. Мы просто уйдем невредимыми. Однако шансы на это не слишком велики, и с каждым днем все уменьшаются». Адмирал Уланов задумался, но ему не потребовалось много времени для принятия решения. «Ладно, полагаю, вы правы. Начнем подготовку к отступлению. Но как нам донести это до командующих других флотов?» «Я собираюсь поговорить с адмиралом Бьюкоком Если удастся уговорить его связаться со штабом на Изерлоне, это будет весомее, чем если бы я сам обратился туда. Хорошо. Тогда давайте оба постараемся сделать все так быстро, как только сможем». Не успел Ян закончить разговор с Улановым, как прибыло срочное сообщение. «В оккупационной зоне 7-го флота вспыхнул бунт. Масштабы очень велики. Это было вызвано приостановкой распределения продовольствия военными». На лице Фредерики, делавшей отчет, отразилась мука. «Как 7-й флот справился с этим?» «Им удалось на время приостановить восставших, используя слезоточивый газ. Но, по-видимому, как только люди пришли в себя, все началось заново. Похоже, лишь вопрос времени, когда военные применят более сильные средства». Все обернулось трагедией. Вторжение Союза, называющего себя освободительной силой, силой, что защищает людей, превратило народ Империи в своих врагов. На этой стадии игры, по всей вероятности, уже не было способа справиться со взаимным недоверием. А значит, врагу прекрасно удалось справиться со своей задачей – ослабить силы Союза и не допустить его поддержки жителями оккупированных планет. «Великолепная работа, граф Лоенграм. Я бы так не смог. Так тщательно все рассчитать, зайти так далеко. Даже если бы я знал, что так я смогу победить, я бы просто не смог. В этом разница между мной и графом Лоенграмом. И именно это меня пугает. Потому что однажды эта разница может привести к катастрофе». Когда вице-адмирал Бьюкок, командующий 5-м флотом Союза Свободных Планет, связался со штабом командования на Изерлоне, на экране перед ним возникло бледное лицо офицера оперативного штаба. «Я просил связать меня с его превосходительством главнокомандующим. Не припомню, чтобы говорил, что желаю пообщаться с вами. Штабисты не должны совать свои носы туда, куда их не просят». Голос старого адмирала был резок. Форку с ним было не сравниться. Молодой офицер оперативного штаба на мгновение застыл в замешательстве, а потом надменно сказал. «А просьба о разговоре с его превосходительством, а также доклады и прочее проходят через меня. Какова причина вашего обращения?» «Я не собираюсь говорить об этом с вами». Даже Бьюкок на мгновение забыл о возрасте, неосознанно принимая позу готовности к драке. «Тогда я не могу связать вас». «Что? Каким бы высоким ни было ваше звание, вы должны следовать правилам». «Ну так что? Я прерываю передачу?» «Уж не ты ли придумал эти правила?» — подумал Бьюкок, но сейчас у него не было другого выбора, кроме как уступить. «Все командующие флотов, находящихся на передовой линии, считают необходимым отступить. Я хотел бы получить согласие главнокомандующего в этом вопросе». «Вы сказали отступить?» Губы контр-адмирала Форка скривились именно в ту форму, которую и ожидал старый адмирал. «Адмирал Ян мог бы сказать нечто подобное, но я не предполагал услышать, чтобы столь известный своим мужеством человек, как вы, вице-адмирал Бьюкок, выступал за отступление без боя». «Прекратите эти дешевые нападки», — сказал Бьюкок. «Мы не оказались бы в таком положении, если бы изначальный план не был таким непродуманным и глупым. Попытайтесь почувствовать хоть немного ответственности». «Это прекрасный шанс уничтожить флот Империи одним ударом. Чего вы так боитесь? Будь я на вашем месте, я бы ни за что не отступил». Это наглое и бездумное замечание зажгло огонь, похожий на вспышку сверхновой в глазах старого адмирала. «Ну вот как? Что ж, отлично. Я готов поменяться с вами местами. Я вернусь на Изерлон, а вы вместо меня отправитесь на фронт». Губы Форка достигли той точки, где они могли скривиться еще сильнее. «Пожалуйста, не предлагайте невозможного». «Это вы хотите невозможного. И делаете это, не покидая безопасного места». «Вы оскорбляете меня?» «Мне просто надоело слушать громкие слова», — сказал Бьюкок. «Если вы хотите показать свой талант, то должны делать это с помощью достижений, а не пустых речей. Как насчет того, чтобы выйти и доказать, что у вас есть то, что нужно, чтобы отдавать приказы другим?» Старому адмиралу показалось, что он слышит, как кровь притекает к лицу Форка. Однако то, что он увидел, не было его воображением. Глаза молодого офицера штаба расфокусировались, а на лице появилась гримаса растерянности и ужаса. Ноздри раздулись, а перекошенный рот широко раскрылся. Он вскинул руки, закрывая лицо от взгляда Бьюкока, и после секундной паузы издал крик, бывший чем-то средним между стоном и воплем. Бьёкок молча наблюдал за тем, как образ контр-адмирала Форка скрывается за нижним краем экрана. Позади Форка он видел множество фигур, бегающих туда-сюда, но никто не мог объяснить, что же произошло. «Что с ним случилось?» — спросил он своего помощника, лейтенанта Климента, который стоял в стороне. Но тот тоже ничего не понимал. Бьёкоку пришлось ждать перед экраном около 2 минут, пока наконец перед ним не появился молодой офицер медицинской службы в белой форме. «Это капитан-лейтенант Ямамура, ваше превосходительство!» — отсалютовал он. «Я офицер медицинской службы. В настоящее время контр-адмирал Форк находится в лазарете. Позвольте объяснить ситуацию». По какой-то причине Ямамура показался Бьёкоку несколько самонадеянным. «Так что случилось с Форком?» «А нейрогенная слепота, вызванная конверсионной истерией». «Истерией?» «Так точно. Чувство разочарования или неудачи вызвало в нем ненормальное волнение, и это временно парализовало его зрительные нервы. Он снова сможет видеть примерно через 15 минут, но такие приступы могут повторяться сколько угодно раз. Причина психологическая, так что если эта причина не устранена, что с этим можно сделать?» Прервал его Бьёкок. «Вы не должны спорить с ним. Не нужно порождать в нем чувство неудачи или поражения. Все должны делать, как он говорит, и все должно идти согласно его желаниям». «Вы это серьезно, офицер?» «Это симптомы, которые мы иногда наблюдаем у маленьких детей, которые растут в среде, где все их желания сразу исполняются. Отчего у них возникает ненормально большое эго. Это не вопрос добра и зла. Важно лишь то, чтобы его эго и желания удовлетворялись. Так что если все адмиралы извинятся за свою грубость, отдадут все силы для выполнения его плана и добьются победы, чтобы он стал объектом похвалы, причина его болезни будет устранена». «Что ж, я ужасно рад это слышать». Бьёкок был не в настроении выходить из себя. «Значит, 30 миллионов солдат должны оставаться в пасти смерти, только чтобы вылечить истерию этого парня? Просто замечательно! Я так тронут, что готов утонуть в слезах». На губах медика появилась слабая улыбка. «Если мы сосредоточимся только на том, чтобы излечить болезнь контр-адмирала Форка, то да, это то, что мы должны делать. Но если мы расширим поле нашего зрения на всю армию, то, разумеется, возникает другой способ решения проблемы». «Именно! Он должен уйти в отставку!» – рявкнул старый адмирал. «Возможно, случившееся к лучшему. Имперские военные будут плясать от радости, если узнают, что стратег, отвечающий за жизни 30 миллионов солдат, имеет менталитет ребенка, плачущего о шоколадке». После небольших колебаний Ямамура сказал: «В любом случае, я не уполномочен говорить о чем-то, помимо его медицинского состояния. Я поставлю в известность его превосходительство начальника штаба». «Какая мерзость», — подумал Бьёкок. «Выходит, тайный сговор политиков, надеющихся на победу на выборах, и молодого солдата, страдающего детскими приступами истерии, привел к мобилизации 30 миллионов солдат. Нужно быть мазохистом или фанатом войны, чтобы искренне желать сражаться изо всех сил, услышав такое. Адмирал?» Человеком, заменившим на экране офицера медицинской службы, был адмирал Гринхилл, начальник штаба экспедиционных сил. На его красивом, благородном лице лежала глубокая тень беспокойства. «Что ж, простите, что беспокою вас в такое напряженное время, адмирал Гринхилл». Это была одна из черт старого адмирала, за которую люди просто не могли его ненавидеть, даже когда он говорил с открытым сарказмом. Гринхилл улыбнулся той же улыбкой, что и врач. «Я тоже сожалею, что вам пришлось увидеть столь неприглядный момент. Нам понадобится санкция главнокомандующего, но, думаю, мы отправим контр-адмирала Форка на отдых». «В таком случае, что насчет предложения командующего 13-го флота об отступлении? Я тоже 100% поддерживаю его. Люди на передовой не готовы к сражению, как физически, так и психологически». «Подождите немного. Это также требует санкций главнокомандующего. Прошу, поймите, я не могу дать вам ответ сразу». Вице-адмирал Бьёкок бросил на него взгляд, говорящий, что с него достаточно бюрократических ответов. «Я знаю, это может показаться нескромным, адмирал, но не могли бы вы организовать мне прямую связь с главнокомандующим?» «Главнокомандующий сейчас спит», — ответил Гринхилл. Седые брови старого адмирала сошлись у переносицы, глаза несколько раз моргнули. Потом он медленно спросил. «Что вы только что сказали, адмирал?» Ответ адмирала Гринхилла был еще более торжественным. «Главнокомандующий спит. Он приказал разбудить его только в случае вражеского нападения. Поэтому я передам ему вашу просьбу, как только он проснется. Пожалуйста, подождите до тех пор». Бьюкок не нашел, что на это ответить. Его брови дрожали так быстро, что движения почти не было видно. «Очень хорошо. Я все прекрасно понял». Спустя почти минуту сказал, наконец, Бьюкок, с трудом сдерживая эмоции. «Я просто выполняю свой долг перед подчиненными, как фронтовый командир. Спасибо за беспокойство. Когда проснется главнокомандующий, передайте, что Бьюкок ему звонил и надеется, что у него были приятные сны». «Адмирал!» Бьюкок прервал связь со своей стороны, мрачно глядя на ставший однотонно серым экран комма.